«Мира тебе, римлянин!» — ответил Закхей, по всей видимости, пребывавший в скверном расположении духа. Мне показалось, что он уже забыл о том, как опьяневший целовал и обнимал меня. Человек, который пришел с ним, вздрогнул при виде Адонабара. «Кто это такой?» — осведомился он. Сириец, сопровождавший их до порога моей комнаты, затараторил. «Это же обыкновенный центурион из Антонийской крепости, и, несмотря на это, мой друг, он хорошо понимает сыновей Авраама и не помешает своим присутствием вашей беседе». Незнакомец дал Закхею пощечину и воскликнул. «Ты предатель! Значит, ты оказался еще хуже Иуды Искариота и заманил меня в ловушку!» Он уже было развернулся, чтобы пуститься на утек, однако я успел оказаться у него на пути и крепко сжать в объятиях. То, как он обошелся с Закхеем, показалось мне несправедливым. Последний же потирал щеку, бросая испуганные взгляды то на Адонабара, то на меня. «Если бы я мог такое предвидеть, то никогда бы не привел тебя сюда. Этот римлянин оказался хитрее, чем я предполагал. Можешь ударить меня по второй щеке, потому что я этого заслужил». Адонабар осмотрел Закхея и его спутника. «Не сомневаюсь, что вы ученики назаретянина», — заметил он. «Нет, ты ошибаешься, господин центурион», — воскликнул Закхей. «Он такой же сборщик налогов, как и я. Оба мы большие друзья римлян, по примеру всех любящих мир. Не бери на свою совесть лишних грехов, Закхей. Мы оба не являемся друзьями римлян. То, что я бывший сборщик налогов, верно. Однако я раскаялся, и этот грех был мне прощен. Я тотчас выпустил его руку, словно она обожгла меня». «Да пребудет мир с тобой!» — воскликнул он. «Кажется, я догадываюсь, кто ты. Не бойся центуриона, он не желает тебе зла». Незнакомец поднялся, посмотрел прямо в лицо сначала мне, потом Адонабару. «Я ничуть не стыжусь имени своего господина, потому что тем, кто собирается имени его ради, не будет отказано в его царстве. Меня зовут Матфей, и я один из 12 его, не имеет надо мной никакой власти, потому что он дал мне вечную жизнь. А вас же, римляне, он отправит в вечный мрак, где нет ничего, кроме плача и скрежета зубов». Не знал, что он мог произносить такие страшные речи. «И все же да пребудет с тобой мир, и да будет благословенна эта комната, по которой вступает царский посланец. Присаживайся, расскажи нам о своем господине». Сомнения все еще терзали Матфея, но, наконец, он решился присесть, а все еще пребывающий в страхе Закхей устроился рядом с ним. Ученик, понимающе, посмотрел на Адонабара. «Думаю, что этот дом оцеплен легионерами», — начал он свою обвинительную речь. «По правде говоря, я не предполагал, что римляне способны устраивать такие вероломные ловушки». «Послушай, Матфей», — возразил задетый за живое Адонабар, — «не следует обвинять римлян во всех грехах. Прокуратор вовсе не собирался приговаривать твоего учителя к смерти и сделал это лишь потому, что его вынудили. Лично я не имею ничего против твоего учителя или тебя самого. Ты можешь бежать, куда захочешь, если тебе удастся проскользнуть незамеченно мимо городских стражей. Возможно, этому станет препятствовать Синедрион, но только не мы, римляне». Мне показалось, что в эту минуту Матфей начал испытывать некоторый стыд за свой первоначальный страх. Он понял, что находится в безопасности. «Я не пришел бы к тебе, римлянин, если бы мне не прожужжали все уши о тебе. Не зная ни наших законов, ни учений наших пророков, и даже не будучи обрезанным, ты бегаешь за нами, ведешь разговоры с глупыми женщинами, выслеживаешь наши тайны. И вот я пришел сказать тебе, уйди от нас, не вмешивайся в дела, в которых ты ничего не смыслишь, перестань приставать к находящимся в смятении женщинам». Эти слова наполнили мое сердце горькой болью и в то же время такой глубокой ненавистью, что мне захотелось его ударить. Однако, внимательно присмотревшись к его взгляду и к морщинам на лбу, я обнаружил то же самое необъяснимое выражение, которое делало учеников Иисуса отличными от других, и тогда смысл его слов стал мне более понятен.